Потом легли спать, а Эрнст все еще продолжал сидеть у радиостанции, словно она могла компенсировать его за улетевшие в Америку письма от родных. 14 июля. С утра Петрович занялся своими делами в гидрохимической лаборатории, а потом стал готовиться к измерению глубины. Мы вышли к лунке, огромные голубые озера, очень красивые. Жаль, что мы сейчас не склонны к созерцанию. Тяжелая, утомительная работа — вытаскивать груз с глубины 4000 метров. Это дополнительная физическая нагрузка очень ощутительна. Но ход научных работ изменять нельзя. По пути дрейфа льдины необходимо равномерно измерять океанские глубины, проводить гидрологические, гравитационные и магнитные наблюдения. На этот раз глубина дна составила 4150 метров, однако на щупе грунта не оказалось, и мы сомневаемся, достиг ли груз дна. Петр Петрович считает, что достиг. На всякий случай он будет еще раз проверять глубину. Немного отдохнув, Эрнст встал на ночное дежурство. В свободные часы он писал статью о нашей жизни и работе, а потом перетаскивал с базы номер 2 грузы, которые могли промокнуть. Я рад, что он занялся физическим трудом. Я за Теодоровича очень болею душой. Боюсь, как бы у него не повторилась цинга, которая его здорово измучила во время прошлой зимовки на Северной земле. Здесь у Теодоровича работа сидячая, да еще замечается большая склонность ко сну, только бы он не стал цинговать. От этого может сорваться вся работа. Ежедневно каждый из нас принимает по 3 противоцинготные таблетки во время обеда, но этого мало. Надо вовсю заниматься физическим трудом. Это самая надежная профилактика против цинги. 15 июля. Петя начал опускать батометры на глубину 1000 метров. Он сделает эту станцию, а ночью будет производить химические исследования взятых проб воды. Женя весь день занят измерениями силы тяжести. Он сделал астрономическое определение. Наши координаты 88 градусов, 8 минут северной широты и 2 градуса западной долготы. В своей очередной радиограмме, посланной в Главное управление Северного морского пути, мы сообщили. Ночью 14 июля наблюдали первое серьезное сжатие на южной окраине нашего поля. Сравнительно молодой лед метровой толщины нагромоздился широкой грядой, местами высотой до 8 метров. Толчков не чувствовали, ведь наше поле в несколько квадратных километров при средней толщине 3 метра весит несколько десятков миллионов тонн, обладает огромной инерцией. Мы очень довольны своей льдиной. Однако бдительность не теряем, круглые сутки следим за старыми трещинами. Мне пришлось потрудиться на базе номер 1. Она тоже затоплена, я выбрал для нее в стороне хорошее сухое место на снегу. Как только я развязал покрышку, довольно плотно облегавшую наши запасы, вниз посыпались ящики с маслом, бидоны с сахаром. Вытаскивая их из талого снега, сильно промочил ноги, стало противно холодно, почувствовал какой-то озноб, но работу не бросил. Перетащил на руках к новому месту, в общем, больше тонны груза. Потом открыл мешок с запасными валенками, внутри которых были убраны отличные противоцинготные средства, лук и чеснок. Правда, часть овощей промерзла, но сохранившиеся будут хорошим подспорьем для предотвращения цинги. Помогал Петровичу выбирать лебедкой трос с батометрами. Потом ремонтировал свою койку, так как веревки на ней порвались, и спать стало неудобно. После полудня началось некоторое похолодание, хотя температура всего лишь минус 1 градус. Хотя бы немного задержалось это быстрое таяние снега. Крепко спал ночью в течение 5 часов, минуток 300, как говорит Эрнст, с удовольствием позавтракал. Меню нынче было скромное, гречневая каша и чай с сухарями. Петр Петрович и Женя все время сильно загружены научной работой. Немного свободных часов остается у них для сна. Спят они не больше 6 часов в сутки. Теодорыч после завтрака лег отдохнуть,